Когда подали мясо, Ануш полностью взяла себя в руки, выбрав момент, когда это чудовище. Иван Кузьмич склонился к своей тарелке и, издавая неприятные звуки, увлеченно разрезал дымящийся кусок свинины. Анна Владиславна взяла обеими руками металлическое блюдо с салатом, поднялась на ноги и изо всех сил ударила негодяя по голове. Иван Бурса мягко повалился под стол. Анна схватила со стола нож. Одним движением она сорвала с себя драгоценное ожерелье и швырнула его на пол. Лишь мгновение помедлив, ударила себя серебряным ножом в грудь. Она не сразу потеряла сознание. Она услышала еще шум множества голосов и почувствовала, как по бархатному платью стекает кровь. Боли Анна Владиславна не ощутила. Понимая, что кто угодно может узнать ее и, опасаясь приблизиться, княгиня Наталья Андреевна Ольховская издали наблюдала за похоронами. Похороны были короткие, ни гроба, ни провожающих, двое городовых, священник и два пьяненьких мужичка, снимающих обернутые в грубые мешки трупы и опускающие их в заранее приготовленную яму. Княгиня стояла в глубине кладбища, прячась за крестами, а хоронили снаружи, за оградой. Вечерело. По земле струились длинные тени, солнце пряталось в облаках, и нелегко было разглядеть и отличить одно мертвое тело от другого, только мелькало кадило священника, и ветерок приносил обрывочные слова молитв. Двое мужиков снимали с телеги тела безымянных бродяг, один брал за плечи, другой за ноги. Вдруг произошла заминка. Мешок оказался совсем маленький. Один мужик что-то весело крикнул другому и, подняв с легкостью очередного мертвеца, просто кинул его, как куль с бельем. Сердце Натальи Андреевны упало. В мешке был зашит карлик. Княгиня не стала дождаться конца похорон. Перекрестившись, она быстро вышла через ворота кладбища и направилась в особняк на конюшен. Собрание пятиугольника было назначено на 7 часов. Княгиня Ольховская не хотела больше думать о мертвом уродце и почти выбросила его из головы. Но после смерти карлика что-то переменилось в сердце Натальи Андреевны. Недавние еще желания и страсти погасли в ней, а на их месте появились совсем иные, буйные, жгучие желания. Будто бы какая-то часть карлика поселилась в голове и в душе княгини. Теперь она жаждала только власти. Любою ценою власти, никаких высоких идеалов не осталось в ней, никакой любви. Как болезнь переселяется из одного человека в другого, жестокость переселилась из карлика в княгиню Ольховскую. И краткие похороны за кладбищенской оградой закрепили эту жестокость. После собрания Наталья Андреевна не спустилась вниз, как обычно, и не покинула дом. И спросив разрешения у Бурсы, княгиня сошла по лестнице и, даже не постучав, растворила дверь комнаты несчастного, умирающего секретаря. Она застыла на пороге. Укрытый по грудь одеялом, Сергей Филиппович лежал на спине. Лицо его было бледно, темные губы чуть приоткрыты, и слышно было свистящее тяжкое дыхание. Он был без памяти. «Бедный мой мальчик!» Приблизившись, опустив руку на мокрый, скаленный лоб умирающего, прошептала княгиня. «Несчастный мой, это я виновата в том, что произошло». Вдруг секретарь вздрогнул, и глаза его открылись. Глаза его были мутными, полными боли, но он ясно осознавал то, что происходило вокруг. «Это вы», — прошептал секретарь, — «я умираю. Я хочу просить вас. Проси, проси!» Взволнованно отзвалась княгиня. «Проси, что хочешь». «Я любил вас, Наталья Андреевна!» Слова давались ему с трудом. Грудь секретаря, укрытая одеялом, вздрагивала, как от боли, при каждом звуке его тихого голоса. «Я прошу вас во имя моей любви! Спасите другую любовь! Спасите Анну Владиславну! Я умоляю вас, не мешайте хозяину хотя бы спасти ее! Не вставайте на пути у магистра!» Глаза секретаря сомкнулись, голова замерла на подушке. Но, судя по дыханию, он не умер, а лишь опять потерял сознание. Секретарь не слышал ответа княгини, и никто не слышал его. «Прости меня, друг мой Сереженька», — сказала Наталья Андреевна. «Все, что угодно для тебя сделаю. Но это вот я тебе как раз и не могу обещать. Не стану я спасать ни ее, ни тебя». Рука княгини в последний раз дотронулась до раскаленного лба умирающего, но уже следующим движением поправила сбившееся ожерелье на собственной открытой груди. «Ни ее, ни тебя», — повторила женщина и вышла из комнаты.